Он ничего не говорил, но Лиола слышала в его молчании ответы на все свои святотатственные дерзости. Нет ничего напыщенного в том, чтобы вести себя в соответствии со своим общественным положением. Среди людей нашего круга принято говорить иначе, чем в Дептфорде. А что касается естественного поведения... Ты же вроде хочешь, чтобы гувернантка отучила маленького Дэвида есть руками и писать на пол? Хотя такое поведение для него вполне естественно. Так что бросим эти глупые разговоры насчет естественности. Правота боя не вызывала сомнений, поэтому Лиола поднимала белый флаг и снова старалась стать такой, какой он хотел ее видеть. Ему же все это удавалось с необыкновенной легкостью. Он никогда не забывал ничего, что могло бы ему пригодиться. Его собственные манеры и речь день ото дня становились все более отточенными. Нет, бой не растерял своей мужественности и моложавости, только теперь они сидели на нем, как отлично сшитый костюм, словно он был одним из этих изумительных английских артистов, типа, скажем, Клайва Брума, которые соединяют в себе мужественность и аристократизм, способность, почти недоступная канадцам. В этой ситуации не было ничего неожиданного. Она назревала все 6 лет их семейной жизни, за каковое время бой изменился радикально, Лиола же почти нисколько. На нее не повлияло даже материнство. Исполнив свой биологический долг, она не то что не встала крепче на ноги, но еще больше расслабилась. Я никогда не пытался защищать Лиолу. Ссоры в этой семье казались редкими и несущественными, и только потом, задним числом, я осознал, что это были не случайные эпизоды, а наиболее яркие вспышки подспудной, ни на секунду не затихавшей войны. Если по-честному, я должен признаться, что мне и не хотелось взваливать на себя бремя миротворца. Бой не позволял мне забыть, что он, как ему казалось, увел у меня Лиолу. Он любил шутить на эту тему, а иногда даже позволял себе вскользь намекнуть, что, может, оно было бы и к лучшему, повернись все иначе. В действительности я давно уже не испытывал к Лиоле никаких чувств, кроме жалости. Взяв хоть однажды сторону Лиолы, я оказался бы в роли ее рыцарственного защитника, а человек, защищающий жену от ее собственного мужа, должен как минимум иметь к тому серьезные личные основания. У меня таких оснований не было. Ни серьезных, ни несерьезных. Я часто навещал Стоунтонов, потому что они меня звали и потому что меня завораживали блестящие деловые операции боя. Мне доставляло удовольствие роль друга их семьи, при том, что я ничем не походил на лощеных, богатых, подчеркнуто моложавых людей, входивших в их круг. Прошло порядочно времени, прежде чем меня осенило, что я нужен бою как человек, в чьем присутствии он может размышлять вслух. И что значительная часть его размышлений посвящена вопиющей неадекватности женщины, избранной им себе в спутнице на пути к сияющим вершинам. Лично мне не казалось, что Лиола так уж плохо справляется со своими обязанностями. Она отчасти компенсировала чрезмерно сверкающую безупречность боя, но он-то сам считал, что его жена должна обладать красотой и манерами леди Дианы Меннерс вкупе с умом и острословием Марго Асквит. Бой говорил мне, что женился по любви и только по любви. Я понимал это как вполне прозрачный намек, что он имеет на Купидона здоровенный зуб. Было всего 2 случая, чтобы я вставал между боем и Лиолой. Первый относится к самому началу их семейной жизни. Году в 1926 или около того бой открыл для себя Эмиля Куэ, врача, о котором шумели в Европе, начиная с 1920 года. До Канады волна докатилась заметно позже, когда слава его сходила уже на нет. Как вы помните, доктор Куэ пропагандировал самовнушение. Его методика была предельно проста и годилась на все случаи жизни, качества, против которых бой при всей своей практичности просто не мог устоять. Достаточно засыпать, бормоча себе под нос. «Мне хорошо, мне хорошо, с каждым днем мне становится все лучше и лучше, и с вами происходят истинные чудеса. Запоры уходят в прошлое, капризная матка не болит, дерматит исчезает буквально на следующие сутки. Вчерашний заика тараторит со скоростью ярмарочного зазывалы, ослабевшая была память начинает быстро восстанавливаться. Вонь изо рта сменяется райским благоуханием. Давешняя перхоть кажется дурным сном. Ну и самое главное, Следуя рекомендациям доктора Куэ, ты насыщался моральной энергией, как губка водой. Бой же верил во все и всяческие энергии. Он хотел, чтобы Лиола поднакопила моральной энергии, после чего умение вести себя в обществе, ум и аристократичность придут сами собой. Она послушно твердила чудодейственную формулу 6 недель подряд, и засыпая, и при каждом удобном случае, однако никакого особого результата не замечалось. «Ты просто не стараешься, Лео», — сказал Бой как-то вечером. «Старайся лучше, и все получится. А может, наоборот, она слишком старается», — вмешался я.